другим голосом. Из прошлого моего объяснения, послышалось из-за занавеса, вы узнали о форме и свойствах тетрактиды, протяженной в трех измерениях, и о принадлежности Гермесу. Сегодня мы обратимся к Пентаде и к ее удвоению декаде. Отложите в сторону счетные палочки, они вам не понадобятся. Пентада перед вами, в пальцах правой и левой руки, во всей наглядности геометрического построения. Сжав пальцы одной из рук, вы создаете единство — кулак. Разжав, ощущаете подвижность каждого из пальцев. Этого нет ни у одного из животных, кроме наиболее близкой к человеку обезьяны. Пелазги, исчезнувшие как отдельный народ, понимая близость человека и обезьяны, называли их одним и тем же словом. Тетрактида — соединение двух родственных четных чисел — даат. Пентада — четного и нечетного, даады и триады. Она — сложное число, содружество чета и нечета, а также их свойств. Именно поэтому божество, создавая высших животных, дало им пять когтей и пять пальцев. Они и сила, и счет. Все больше входя в образ учителя, Филарх почти ощутил себя им. Страх, охвативший его вначале, полностью исчез. «Гармонически сопряженная и бесконечно расширяющаяся Вселенная, — продолжил он, — которую я называю космосом, состоит из пяти первоэлементов — земли, огня, воздуха, воды и небесного эфира, которым соответствуют пять многогранников. Куб, пирамида, октоэдр, икосаэдр, додекаэдр и пять планет, описывающих наклонные орбиты над неподвижным, расположенным в центре очагом, заложенным в основании Вселенной, как киль при сооружении корабля. Учителю понравилось бы такое сравнение, с радостью подумал Филарх, заглядывая в щель занавеса. Обращенные в его сторону лица были внимательны и сосредоточены. Вы уже знаете, что две пентады образуют декаду, два нечетных — четное. И мы, эллины, как некоторые другие народы, отнюдь не случайно обращаемся при любом исчислении к декаде. Декада обладает многими свойствами, которых нет у других чисел, и именно поэтому она — совершенное число. Прежде всего заметим, что декада — четное число, и что четных и нечетных в нем поровну, без перевеса в ту или и другую сторону. Декада — это совершеннейший образец, содержащий все мыслимые пропорции чисел. Она — восприемница бесконечного. Декадами считают народы Европы, а из народов Азии — индийцы. Большинство народов Азии считают дюжинами. Счет декадами индийцев — в землях которых я побывал, свидетельство того, что их предки были переселенцами из тех мест, которые ныне заселяют скифы, воюющие с царем царей Дарием. Таковы числа, являющиеся сущностью и выражением вещей, обладающих пределом. Все познаваемое передается числом. Занимаясь арифметикой, вы познаете мир. Она отвращает умеющих считать от неправды. Этого на сегодня достаточно. Постарайтесь запомнить сказанное, ибо иначе нам не разобраться ни в геометрии, ни в астрономии. У подземного хода Филарха ожидал Эвремен. «Удивительно!» — воскликнул он. «Словно бы я слышал самого! Но я бы добавил его изречение». Что есть справедливость? Четверка, ибо она воздает равным за равное. Ну, зачем я буду отнимать хлеб у тех, кто говорит только своим голосом? И к тому же, пойми мое волнение, голос мог сорваться». Эвремен обнял друга.